— уверенно заявил он, а потом как-то рассеянно добавил. — Ошибаетесь вы, батенька. Мне докладывали, что вы молодой, энергичный человек с новым мышлением, а подходы у вас старые. А можно ли найти слухачу достойную замену? У нас такой талантливый по этой части народ. — Есть еще одна версия, — решил Сигелий пойти ва-банк. Однако первое лицо внезапно перебило, и в голосе послышалось корректное раздражение. — Оставьте свои версии. Я спрашиваю о замене. В этот миг Гелий был абсолютно уверен, что слухача умыкнула из центра жена генсека. Разумеется, не сама, с помощью своих людей. Но это не имеет значения. Похоже, она решила прибрать ясновидца к рукам для каких-то своих целей. И ее супруг знал об этом. И сейчас дурил ему голову, зная, что карагод не рыпнется. — Замену найдем, — сдался Гелий, еще раз вспомнив генерала Непотягова. — Идите и работайте, — был ответ, — и держите меня в курсе. На том аудиенция и закончилась. К первой леди государства, разумеется, подходить с вопросами о слухаче никто бы в жизни не посмел. Так что там хоть роту богоизбранных офицеров спрячь не найдешь. Спецслужбы и разведка, рьяно бросившиеся искать следы слухача, вели себя не менее странно. Лезли во все дыры, более проявляя интерес к самому центру и его электронному мозгу, напичканному специальными программами. Они выдвинули и теперь отрабатывали версию, что объект из бункера не похищали, а попросту спрятали тут же. Благо, мест в подземельях достаточно, чтобы спрятать не один десяток человек. Поэтому настаивали на полном и доскональном обыске. Центр делился на несколько зон, так что внутри его соблюдался еще один уровень секретности. Каждый сотрудник имел ограниченное право входа и соответствующий электронный ключ-карточку. Ходить всюду позволялось лишь нескольким широколобам. Сам карагод еще не успел побывать во всех отсеках. К тому же знакомство с центром было остановлено по причине похищения, а спецслужбы, в частности, сильно интересовались вспомогательной нулевой зоной и просили разрешения на ее осмотр. Гелию не нравилось любопытство чужаков. Однако их ненавязчивая назойливость не имела предела, и он решил сам посмотреть, что там хитрого есть в этой вспомогательной зоне. Но странно, его всемогущий ключ-карточка не сработал в замке, и дверь в нулевую не открылась. Карагод тут же связался по телефону с оперативным дежурным и попытался выяснить, в чем дело. Однако тот ответил, что либо испортилась электронная карточка, либо замок. Вывод был глубочайшим, логика железной. Они все там на центральном пульте сидели такие, забравшись на это теплое место после ракетных точек из какого-нибудь Запупинска. Гелий повесил трубку и хотел уже уходить. Но тут дверь нулевой открылась, и появился кто-то из широколобых. Для Гелия все они были на одно лицо. Самоуглубленные, отстраненные от мира, напоминающие лунатиков. Они носили ярко-голубую униформу, медицинские колпаки, а на ярлыках-визитках не имели фамилии, как остальные сотрудники. Только трехзначный номер с двумя нулями впереди. Ну, точно, роботы. — Минуту! — предупредил Гелий этого широколобого и ступил к двери. — Не закрывайте! Тот прекрасно видел, кто стоит перед ним. И все же с механическим упрямством захлопнул дверь перед самым носом начальника центра. — Я же просил вас! — рыкнул на него карагод. — Откройте дверь! — Пожалуйста, открывайте! — невозмутимо предложил широколобый. У вас есть ключ? —